Глава 11. С момента нашего расставания с Георгием прошло минут 50, а его все не было. Я решила, что он забыл о нашей договоренности и чрезвычайно обрадовалась. Глаза у меня уже слипались, потому я быстро переоделась и улеглась в постель. Но стоило мне устроиться поудобней, в дверь постучали. Все-таки принесла нелегкая Виолиного дядюшку. Или это кто-то другой? Чертыхнувшись, я накинула халат и отперла дверь. За нею стоял Георгий. Оглядев меня с головы до пят, он довольно игриво улыбнулся. «Привет!» «Ага», — хмуро кивнула я и отодвинулась в сторону, давая ему войти. Он по-хозяйски шагнул в комнату, и тут я заметила, что пришел он не с пустыми руками. Георгий принес с собой бутылку вина и пару стаканов. «Ну что, отметим отличный старт твоей новой работы?» — спросил он, довольно фривольно подмигивая. У меня даже настроение испортилось. Я сложила руки на груди и замотала головой. «Нечего отмечать». «А вот и есть». Он поставил вино и стаканы на столик и присел на кровать. «Виолу не узнать. Я даже представить не мог, что ты так чудесно на нее повлияешь. К тому же видно, что ты ей очень понравилась». «Зато Павел меня ненавидит». «Глупости», — возразил Георгий. «Ему ты тоже нравишься. Просто он довольно замкнутый человек и плохо приспосабливается к новым людям». «Нет, ты не понимаешь». Я тоже села на кровать, но подальше от своего гостя. «Он меня просто не выносит. Постоянно говорит гадости, постоянно придирается. Если бы я знала, что придется работать в такой атмосфере, обязательно отказалась бы». «Я поговорю с ним». Георгий вдруг стал серьезным. «Обязательно поговорю. Но и ты, пожалуйста, прояви к нему немного снисхождения. Павел совсем недавно потерял жену, с огромным трудом выходил дочь. Он на пределе, понимаешь? У него просто нервы не к черту из-за всего, что на него навалилось». «Ты уверен, что дело именно в расшатанных нервах, а не в дурном воспитании?» «Отвечаю. Павел до сих пор грызет себя за то, что не смог уберечь семью. Знаешь, как бывает? Случится в жизни какая-нибудь гадость, и человек все крутит в голове прошлые события. Крутит. Ему хочется найти точку невозврата, точку, в которой, как ему кажется, он свернул не туда. Павел сейчас именно этим и занимается». Я пожала плечами. Павел считает, что только он виноват в том, что случилось с Аней и Виолой, задумчиво произнес Георгий. Совершенно, к слову, безосновательно. А как именно все произошло? Моя сестра отвозила Виолу в школу искусств. В дождь. Обычно Виолу отвозил Павел или Аркадий Матвеевич, но в этот раз последний был в отпуске, а Пашка лежала с температурой. Аня была не самым лучшим водителем. Она только недавно получила права и чувствовала себя за рулем неуверенно. Пашка не хотел ее отпускать, хотел сам сесть за руль. Они поругались. Аня решила доказать ему свою самостоятельность и из принципа не взяла такси. До школы девчонки доехали нормально, а вот на обратной дороге Аня на авто смял грузовик, вылетевший навстречку. «Какой ужас!» Первые дни на Павла было страшно смотреть, но ради Виолы он довольно быстро взял себя в руки. Только это уже не тот человек, что был раньше. Даже мне не верится, что когда-то он фонтанировал шутками, постоянно что-то придумывал, зазывал гостей. Видимо, тот прошлый Павел ушел вместе с Аней. Немного помолчав, Георгий все-таки разлил вино по стаканам и опустошил свой почти залпом. Я не удержалась и ободряюще потрепала его по плечу. Мне вдруг тоже стало больно. Больно за всю эту семью. Георгий взглянул на меня с благодарностью, а потом добавил. Виола тоже сильно переменилась. Она была улыбчивым, подвижным ребенком, который ни дня не желал сидеть дома. А сейчас она хочет торчать у себя в комнате, лежать на кровати и смотреть в стену. А еще она совсем перестала рисовать. «Виола увлекается рисованием?» Я даже рот раскрыла от удивления. Георгий грустно усмехнулся. «Увлекалась. Теперь это в прошлом». «Но почему?» «Мне кажется, она именно свою любовь к рисованию винит в смерти Ани. В день аварии моя сестра уговаривала Виолу пропустить художку из-за непогоды, но та уперлась, как маленький барашек. Надо ехать, учительница ждет. Она очень ответственная девочка у нас. К тому же с раннего детства хотела стать художником». «Надо же». «Когда ее выписали из больницы, она уничтожила все свои рисунки. Представляешь? Вытащила все во двор, свалила в кучу и подожгла». Я потрясенно молчала. Мне вдруг стало ясно, как мало я на самом деле сделала для своей подопечной. Мне-то казалось, что мы неплохо продвигаемся, а оказывается, что самого главного мы даже не коснулись. Я встала и заходила по комнате. «Надо помочь Виоле справиться с чувством вины», больше себе, чем Георгию, сказала я. «Надо помочь ей вернуться к рисованию». «Не уверен, что это возможно», грустно ответил Георгий. «Кстати, хочешь, покажу ее рисунки? Я фотографировал себе кое-что на смартфон». «Давай». Я присела рядом с ним, и Георгий быстро нашел нужную папку, протянул смартфон мне. Пролистав несколько фото, я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Это очень красиво! Просто невероятно!» «Да», — кивнул Георгий. «Виола очень талантлива. От этого особенно больно. Я пытался поговорить с ней о том, что нужно продолжить занятия, но она и слышать об этом не хочет. Даже не представляю, что можно сделать». «Мы обязательно что-нибудь придумаем. Обязательно!» — решительно заявила я. Георгий печально улыбнулся и развел руками, а потом сразу ушел к себе, прихватив бутылку с вином. Я забралась в постель и долго-долго лежала с открытыми глазами. В душе бушевал маленький шторм. Новое утро, а сценарий старый. Первым делом я ринулась к окну, ожидая увидеть Павла. Сегодня его в саду не было. Я ощутила странную досаду. Мне почему-то очень хотелось его увидеть. Просто нестерпимо. Быстро приведя себя в порядок, я спустилась на кухню. Виола уже была там, повязывала на себя яркий желтый фартук. При виде меня она буквально расцвела. «Привет! Что будем готовить сегодня?» «Давай кашу!» Я тут же стала лазать по шкафчикам в поисках нужных ингредиентов. «Например, овсянку. Вот, кстати, изюм есть. И еще какие-то сухофрукты. С ними, думаю, очень вкусно будет». Виола нашла подходящую кастрюлю и молоко, включила плиту. В холле хлопнула дверь, а через несколько секунд на кухню заглянул Георгий. «Доброе утро, девочки!» Он был очень красив сейчас, в мокрой майке, облепившей крепкие мышцы. «Доброе утро!» – пробормотала я, стараясь сильно не пялиться. «Бегал?» — спросила Виола, подходя к дяде и чмокая его в щеку. «Ага, сейчас быстро приму душ и спущусь к вам». «Давай». Георгий ушел, а я вдруг вспомнила, что забыла в комнате телефон. По утрам мне иногда писала бабушка, и ей всегда следовало отвечать вовремя. «Последи за кашей, пожалуйста», — попросила я Виолу. «Я сейчас». Я быстро сбегала за телефоном, а когда возвращалась обратно, столкнулась в коридоре с Павлом. Наверное, и он выходил на пробежку. При виде брата ноги у меня стали ватными. Избегая встречаться с ним взглядом, я буркнула неразборчивое «Привет!» и попыталась быстро обойти его слева. Вот только и он шагнул в ту же сторону, отчего мы чуть не влепились друг в друга. «Краш-тест? Нет, спасибо». Я быстро сделала шаг назад и попыталась обойти Павла справа, а тот словно назло мне ломанулся туда же. Я вздохнула и опять сделала шаг влево. Павел тоже. Отчаявшись быстро разойтись с этим несносным чудовищем, я просто застыла. А он? Он тоже словно в статую превратился. Наверное, секунд 10 мы стояли друг напротив друга и почти не дышали. А потом он процедил. «Ты издеваешься, что ли?» Я подняла на него глаза. Ну надо же, стоит, ухмыляется. «А может, это ты издеваешься?» — спросила я. «Иди уже. После тебя». Павел решительно схватил меня за плечи и оттеснил к стене. На мгновение наши взгляды встретились, и мне почему-то стало нестерпимо жарко. В лице Павла что-то неуловимо переменилось. «Так-то лучше», — буркнул он, убирая руку и спокойно проходя по коридору. Я невольно проводила его взглядом. Мне кажется, или в его расслабленности есть что-то нарочитое. Хотя, наверное, не стоит забивать себе этим голову. Нервно одернув платье, я поспешила на кухню. Минут через 15 каша была готова, и все собрались на дегустацию. «Очень вкусно! Просто бомба! Невероятно!» Мужчины не скупились на похвалу. Виола порозовела до самых ушей и нервно теребила салфетку. Потом она посмотрела на меня и виновато улыбнулась. «На самом деле, это все Лида. Я только помогала». «Неправда», — возразила я. «Ты почти все сделала сама». Я ничуть не преувеличивала. Виола была отличной ученицей. Ей никогда не требовалось объяснять дважды. Зардевшись еще больше, племяшка сказала со вздохом. «Главное теперь не забыть рецепт, а то после того, как ты уедешь, я вряд ли смогу эту кашу повторить». «Давай купим книгу для рецептов», — предложила я. «Будешь все туда записывать». «Книгу для рецептов?» «Да, сейчас продают очень красивые. Надо посмотреть в книжном магазине. Можем прямо после завтрака туда наведаться». «Стоп-стоп, девочки!» — вмешался Георгий. «Вообще-то я планировал отвезти вас в Красную Поляну, покатать на канатке». «Не волнуйся», — я украдкой, почти незаметно ему подмигнула. «Посещение книжного много времени не займет». «Знаю я вас», — хмыкнул он, параллельно разделываясь с кашей. «Сначала говорите, что на 5 минут, а выходите через 3 часа с горой пакетов. Кстати, а добавки можно?» «Конечно», — Виола радостно засуетилась. «Сейчас наложу». Пока Георгий уминал вторую порцию овсянки, Павел сварил кофе. Обо мне он, как ни странно, тоже не забыл. Забабахал мне капучино и даже цветочек на молочной пенке пририсовал. Наверное, неудобно было игнорить меня перед Шурином, хотя лучше бы он вел себя как всегда. Когда Павел передавал мне чашку, наши пальцы соприкоснулись, и меня опять словно током ударило. Я даже дернулась, и кофе немного пролился на Павла. «Прости», — попросила я осипшим голосом. «Ничего страшного». Он вытер руки полотенцем и так на меня посмотрел, словно я только что предала родину. У меня голова пошла кругом. Я села на свое место и постаралась слиться с местностью. До меня вдруг дошло страшное. Я влюбилась. Влюбилась в человека, который меня откровенно презирает. В человека старше меня на целых 12 лет. В того, кто даже в своем страшном сне не ответит на мои чувства. «Ты чего загрустила?» Георгий весело пихнул меня плечом. «Наверное, по деревне своей скучает», — усмехнулся Павел. «По буренке там, по свинтусам». «Какой же ты догадливый», — едко огрызнулась я. «Именно об одном из свинтусов я сейчас и думала». Настроение у меня и правда испортилось. Дурацкая влюбленность совсем не входила в мои планы. Вот как мне теперь работать, а? Как работать, если в присутствии Павла внутри все просто переворачивается? «Держи конфетку». Георгий заботливо положил передо мною какую-то шоколадную корябушку. «Спасибо», — вежливо кивнула я, а он словно невзначай погладил меня по колену. Да уж, час от часу не легче. После завтрака Виола вспомнила, что магазины обычно открываются с 10. Георгий, конечно, занервничал, но я отвела его в сторону и убедила, что книжный – это важно и стоит подождать. Чуть погодя, Виола предложила дяде искупаться в бассейне, они ушли во двор, а я осталась в доме. На душе было как-то уныло. Немного подумав, я решила, что это из-за царящего вокруг полумрака. Дабы проверить свою гипотезу, раздернула шторы и в гостиной, и в холле. Это сработало. Стало заметно веселей. На подъеме я даже созвонилась с бабушкой, подробно и обстоятельно доложила о своих делах. Бабуля, конечно, стала расспрашивать про Георгия. Вижусь ли я с ним? Есть ли между нами искра? Пришлось немного приврать, что тот меня полностью игнорирует. Бабушка почему-то жутко расстроилась. Под конец она напомнила мне, что все ждут меня на день рождения деда. Я, конечно, еще раз пообещала быть. Чуть позже я вдобавок написала сестре и маме и с чувством выполненного долга стала собираться в поездку. Виола с Георгием занялись тем же. Не знаю, куда девалось время, но выехали мы даже позже 10. Я через интернет нашла подходящий книжный магазин. Он находился в торговом центре на Курортном проспекте. Георгий быстро домчал нас туда, но идти с нами за покупками отказался. Остался в машине. Впрочем, нам он был и не нужен. Торговый центр встретил меня и Виолу ароматом кофе, дорогого парфюма и людским гулом. Последний меня невероятно обрадовал. Я обожаю людные места. Они меня заряжают. «Нормально себя чувствуешь?» С заботливым видом спросила Виола, стоило нам двинуться по коридору. «В смысле?» «Не трясет? Голова не кружится?» «А с чего она должна кружиться?» Виола даже растерялась. «Ну как же? Из-за агорафобии». «Ах, вон ты про что!» — спохватилась я. «Так-то да, мне немного не по себе, но я справляюсь, ага». Я демонстративно сутулилась и изобразила слегка затравленный взгляд. «Может, тебе стоит с Гошей остаться?» Проникшись сочувствием, спросила Виола. «Как-то не хочется, чтобы ты хлопнулась в обморок посреди этой толкучки». «Не переживай, не хлопнусь. И вообще ты сама говорила, мне полезно бывать в людных местах, иначе свои страхи не победить». Мы неторопливо добрели до книжного и юркнули внутрь. В магазине было так много всего, что мы с Виолой поначалу даже растерялись. К счастью, на помощь подоспел консультант, провел нас к нужной полке. Виоле с первого взгляда понравилась книга с мультяшными кексами и тортиками на обложке. Она выцарапала ее из плотной гущи цветастых томов и со счастливым выражением лица прижала к груди. «Класс!» – одобрила я, после чего предложила. «Давай еще немного тут походим. Может, я и для себя чего-нибудь присмотрю?» Виола кивнула. Она вообще была очень отзывчивой девочкой. И именно на этой ее черте я решила сыграть. Старательно изображая праздное любопытство, я подвела племяшку к полке с самоучителями по рисованию и стала с интересом изучать корешки. «Портреты карандашом, креативная акварель», словно про себя бубнила я. «Ботанические портреты. Надо же, сколько всего интересного!» Виола побледнела и быстро отвела взгляд от пестрого стеллажа. Это было предсказуемо. Я выждала секунд 10, а потом взяла с полки одну из книг. «Рисование человека для начинающих», прочла я заглавие. «А ничего так, книжка. Вроде все просто, а иллюстрации классные. Знаешь, я уже давно хочу научиться рисовать. Знать бы еще, с чего начать». Племяшка сделала вид, что я разговариваю сама с собой. Потом достала из сумки телефон и изобразила небывалую сосредоточенность на Вайбере. Наблюдая за ней украдкой, я пролистала еще пару книг, а потом произнесла со вздохом. «Как же мне не хватает человека, который мог бы подсказать, что проще. Рисовать пейзажи или людей?» Виола пожала плечами. «Может, мне взять вот эту книгу?» Я потрясла перед ее носом другим самоучителем. «Рисуем кошек. Кажется, это то, что нужно. Котов я обожаю. И рисовать их, наверное, одно удовольствие». Виола подняла на меня огромные несчастные глаза и вдруг сказала. «Ты выбирай, а я уже на кассу пойду, ладно? А то там очередь длинная». И до того, как я успела ответить, она скрылась за ближайшим стеллажом. На душе у меня заскребли кошки. Нет, вы видели? У нее глаза были на пол лица. Наверное, я немного поторопилась со своими грубыми интервенциями. А ведь Георгий предупреждал. Ладно, книги оставим до лучших времен. Быстро запихнув рисуем кошек обратно на полку, я посеменила к кассе. Очередь там и правда собралась внушительная. Кто бы мог подумать, что в наше время повального распространения смартфонов в книжных так людно. Я остановилась рядом с Виолой и несколько минут внимательно изучала небольшую стойку со сладостями. А потом кое-что другое привлекло мое внимание. Точнее, не кое-что, а кое-кто. В 5 шагах от нас стоял светловолосый парень и сверлил меня взглядом. Я почувствовала любопытство, развернулась к этому парню, чтобы лучше его рассмотреть. И в ту же секунду сердце перестало биться. Это был отнюдь не случайный встречный. Это был мой одноклассник. Одноклассник, который знал меня очень хорошо. В 6 классе мы даже сидели за одной партой, а в 10 вместе ездили на городскую олимпиаду по физике. Я быстро отвернулась и даже зажмурилась. Неужели он меня узнал? А как же огромные очки и кепка, которые я напялила сегодня? Я что, зря парюсь? «Ты чего?» — спросила Виола, моментально считав мое волнение. «Да так». Я мысленно прикинула, могу ли быстро покинуть магазинчик, не проходя мимо одноклассника. Первое впечатление говорило, что это невозможно, но я не теряла надежду. Не теряла до тех пор, пока сзади не послышались шаги. Робкий взгляд через плечо подтвердил страшную догадку. Одноклассник уверенно шел ко мне с широкой улыбкой на лице. Черт, только не это. Я заметалась, как кот, которому сейчас прилетит тапкой за расколотый горшок с геранью. Вот только отступать было некуда. Одноклассник приблизился вплотную и вежливо откашлялся. Я в отчаянии скосила на него один глаз. Парень наклонил голову на бок и вдруг выпалил. «Девушка, а вашей маме зять не нужен?» «Не нужен», — пробормотала я не своим голосом. «Жалко», — грустно сказал он, а потом, задумчиво почесав затылок, скрылся за ближайшим стеллажом. У меня вырвался тяжелый вздох. «Не узнал! Ура!» А ведь я только недавно сокрушалась, что пропустила последние 2 встречи с одноклассниками, не понимала дурочка собственного везения. Я даже приосанилась немного на радостях. Нет, правильно бабушка говорит, что не делается, все к лучшему. Минута через 2 наконец подошла наша с Виолой очередь. Мы заплатили за книгу рецептов и на всех парах ринулись к Георгию. Нас ожидала Красная Поляна.